Глава 20. Дейран. Выход слишком мал для дракона. Я поливаю камень огнем, пытаюсь разбить стальной грудью, выворачиваю осколки когтями, все зря. Зверю не выбраться, а в человеческое тело вернуться не получается. Я заперт в каменном мешке, но кем и с какой целью? Устав бороться, отхожу в центр пещеры и сканирую стены взглядом. Ищу слабое место, с которого можно начать разрушать эту клетку, по крайней мере, пытаться. Вдруг слышу шаги. Веду носом, определяя человека. Запах кажется смутно знакомым, но это точно не дракон. Маг, не более. Концентрирую все внимание на расщелине, над которой так долго бился. Обожженные камни еще дымятся, на полу разбросаны черные осколки, словно угли. В поле зрения сначала появляется сияющая стена защитного купола, а затем сам человек, окруженный щитовыми чарами. Это мужчина, лет 40, может, чуть больше, черноволосый, худощавый, с покрытым густой щетиной лицом и яркими синими глазами. Они — единственное, что притягивает внимание в его внешности. И находит слабый отголосок в моих воспоминаниях, но я все равно не узнаю этого мага. Он проходит вперед, до безрассудства смело приближается почти вплотную, останавливается в шаге от меня, задирает голову, оглядывая. Усмехается, поправляя полы расстегнутого кожаного жилета. Я успеваю заметить на серой рубахе красные пятна. По запаху — кровь. Не его. «Ну, здравствуй, племянничек. Знаю, встреча в неподходящем месте», — оглядывает опаленные мной стены. «Уж извини, других хором не будет». Я выпускаю клубы дыма из ноздрей и поднимаюсь, угрожающе нависая над человеком. «Полно, полно!» Он отступает на несколько шагов, защитный купол тревожно мерцает. «Знаю, ты не помнишь, ведь когда меня похоронили, тебе было... А сколько?» Он картинно задумывается, постукивая пальцем по губам. 3? 7? А может, 10? Отмахивается. «Да какая разница?» Что он несет? Да, у матери был младший брат, погибший на дуэли. Ему было 18 или около того. Помню, спустя пару недель после его похорон мы и уехали на материк, оставив родовое поместье. Дело в том, дорогой родственник, что я вернулся, представляешь? В общем-то, уже и не я, вернее, не твой дядька, Остолоп, пропустивший смертельный удар противника. Я из другого мира, первый в своем роде. Он мрачнеет, теряя наигранную несерьезность. Синие глаза темнеют, почти полностью поглощая зрачок. Ты же знаешь про тайный отдел, верно? Так вот, я первая его подопытная крыса. В мозгу что-то щелкает. Я сопоставляю факты и без раздумий выпускаю столб огня. Он разбивается о сияющий купол и обтекает его, не причиняя никакого вреда колдуну. Потом что-то случается, и я без собственной на то воли начинаю обратное обращение. Меня сковывает жгучая боль из-за неестественности процесса. Когда падаю на колени в уже человеческом обличье, замечаю в руках мага огненно-красный тонкий кристалл. Слабость одолевает, не давая подняться. Я опираюсь ладонями о пол, чтобы не свалиться полностью, и тяжело дышу, справляясь с остаточными спазмами. Прежде чем идти против драконов, пришлось хорошенько их изучить, нарушает затянувшуюся тишину он. С этим артефактом я неуязвим. А ты слабее полудохлого котенка. Зачем? Хриплю, с трудом ворочая языком. По всем бумагам первая иномирная душа мертва. Ты мог зажить свободно, раз уж смог сбежать. После всего, через что прошел? Воскликнув это, маг принимается хохотать, в потолок запрокинув голову. Начать с нуля, ха-ха! Зажить, как простой смертный! Пока его накрывает истерика, мне удается подняться на ноги. Приковываю взгляд к кристаллу, тускло светящемуся алым. Защитный купол уже исчез. Видимо, принял на себя мощь драконьего пламени и развеялся, словно дым. Смех обрывается так же внезапно, как и начался. Маг возвращает ко мне взгляд. Его худощавое заросшее лицо в свете кристалла кажется еще более болезненным, чем сквозь защитный купол. «Кстати, меня зовут Йоран, если ты не помнишь. И я ненавижу этот мир. Ненавижу вас, мерзких, жестоких ящериц. Мне понадобилось больше 10 лет, чтобы найти способ вернуться домой, чтобы закрыть прореху, созданную вами. Хочешь сказать, это возможно? Извини, но звучит слегка по-сумасшедшему». Он усмехается и делает шаг в сторону, принимаясь обходить меня кругом. Я поворачиваюсь, чтобы постоянно быть к нему лицом. «Хочешь узнать подробнее о ритуале, Дейрон? В нем ведь придется поучаствовать твоей несравненной истинной паре». Леона. Темная пещера давит низкими сводами. Воздух раскален и вибрирует, будто рядом источник сильнейшей магии. Горло сдавливает, нечем дышать. Вспышка яркого света вышвыривает из кошмара, и я просыпаюсь. Резко сажусь, задыхаясь, будто все еще там, в декорациях сновидения. Сползаю с кровати, добредаю до окна и распахиваю ставни. Холодный ветер врывается в спальню, откидывая волосы за спину. Несколько влажных прядей прилипают к шее и лбу, а разгоряченное тело тут же содрогается ознобом от резкой смены температуры. Но я не пытаюсь скрыться от этой стужи. Напротив, глубоко вдыхаю ее, как только что выброшенный на берег утопающий. Странное состояние. Пугающий сон, от которого в памяти остается лишь чувство страха и безысходности. Может, он отражает душевные терзания? Я ощущаю себя запертой в клетке, после разговора с лордом Сент-Мором особенно. Дознаватели повторно не появляются. Наверное, решить вопрос с правомерностью их действий в чужом королевстве не так-то просто. А вот Диана, из холодной и не слишком радушной хозяйки поместья, с каждым днем становится все более участливой к моей судьбе. И проявляется это в ежеминутном контроле. Где я, что делаю, не вышла ли из дома? В глубине души понимаю ее. На голову внезапно свалилась настоящая истинная сына, которую ни в коем случае нельзя потерять, иначе сын не простит. Кажется, именно такие у них договоренности. И все же сердце гонит прочь отсюда. А может, не сердце вовсе, а что-то другое? Но противостоять этому становится все сложнее. Я закрываю ставни, подхватываю теплую мантию, вдеваю ступни в уличные туфли и выхожу в коридор. Одеваюсь на ходу, стараясь ступать как можно тише. Удается добраться до фойе, никого не разбудив. Даже чутко спящие Санна с Марой не слышат мои шаги на лестнице. Препятствие вырастает откуда не жду. Я оглядываюсь на двери гостиной, а когда поворачиваюсь и делаю шаг к выходу, прямо передо мной появляется рыжий кот, едва не наступая на него. «Опять ты!» Он смотрит на меня янтарными глазами и усаживается перед дверью. «Мне нужно выйти, отойди!» Берусь за ручку, поворачиваю и тяну на себя. Не тут-то было. Упитанный кошачий зад будто намертво приваривается к полу. А тяжелый какой, не сдвинуть. Пораженно смотрю под ноги. Компромисс находится очень быстро. Я не собираюсь убегать. Мне всего лишь нужно прогуляться, подышать воздухом. Можешь пойти со мной. О чудо! Кот встает, позволяя выйти, и, конечно же, увязывается следом. На самом деле я не знаю, зачем выбираюсь посреди ночи из дома. Меня тянет вперед, словно рыбу из озера, пойманную на крючок. То, что сорочка и мантия поверх нее — плохая одежда для прогулок поздней осенью, понимаю очень быстро, но возвращаться не собираюсь. Пересекаю широкий двор, прохожу мимо лавочек и пустого фонтана. Луна освещает высокие лишённые листьев тополя по обе стороны от мощённой дороги. В детстве я эти деревья называла лисьими хвостиками. Их ветви изгибаются и тянутся к небу, создавая очень похожую форму. Это единственный путь через поместье, по которому может проехать карета. Именно так я сюда и прибыла, а теперь ухожу. «Мрмяу!» — вдруг подает голос кот. Он опережает меня и лезет под ноги. Я несколько раз спотыкаюсь и едва не падаю. Молча наклоняюсь, подхватывая тяжелого питомца Сент-Моров на руки. Он тут же впивается коготками в кожу. «Я ведь даже не знаю, как тебя зовут», — задумчиво бормочу, продолжая идти по дороге. Прижимать кота к груди — идея неплохая. От него исходит тепло, и шерсть согревает, спасая от пронизывающего ветра. А вот боль от царапин немного отрезвляет. Я замедляю шаг и останавливаюсь. Впереди проявляется темная высокая фигура. Кто-то идет навстречу. «Миледи!» — слышу далекий окрик и оборачиваюсь. На порог выбегает одна из служанок. С такого расстояния сложно определить, кто это из близняшек. «Куда вы?» В голове на этот вопрос ничего не всплывает. Тягучая пустота. «Вернитесь! Вам нельзя покидать дом! Госпожа сказала, это опасно!» Она сбегает по ступеням, пытаясь запахнуть треплющийся на ветру халат. Я отворачиваюсь и продолжаю идти вперед. Очень скоро человек передо мной оказывается достаточно близко, чтобы я его узнала. Замираю, как вкопанная. Откуда он здесь? «Рахгар?» Муж настигает, тянет вперед руку. Кот шипит и замахивается лапой, оставляя на запястье глубокие следы. Дракон бронится сквозь зубы, хватает пушистого защитника за шкирку и пытается отшвырнуть прочь, но тот вцепляется в мою мантию мертвой хваткой, а в отместку еще и цапает Рахгара за палец. «Мерзкая тварь!» — ревет пострадавший, отшатываясь. «Мне бы воспользоваться моментом и припустить обратно в дом, но я стою на месте, как вкопанная. Я же хотела вернуться, да? Попасть к Эйми. А то, что за пределами поместья Сент-Моров стану легкой добычей того, кто жаждет поймать, неважно, верно?» Дракон смотрит на меня. Что-то в его взгляде изменилось с последней встречи. И от этой перемены по спине мчится зябкая дрожь. В один шаг он оказывается рядом. «Мы не истинны друг другу, но связаны священным брачным ритуалом, дорогая. Можешь сбежать хоть на край света, магия все равно укажет мне путь». Крепкая хватка сжимает предплечье, дыхание перехватывает от болезненного рывка в пространстве. В следующую секунду мы втроем оказываемся совершенно в другом месте. Перед окутанным лунным светом домом Рахгара Дуэрна.